Глава 15. Над лугами стояло яркое сверкающее утро. Пат и я сидели на лесной прогалине и завтракали. Я взял двухнедельный отпуск и отправился с Пат к морю. Мы были в пути. Перед нами на шоссе стоял маленький старый Ситроен. Мы получили эту машину в счет оплаты за старый Форд Булушника, и Кёстер дал мне ее на время отпуска. Нагруженный чемоданами, наш Ситроен походил на терпеливого, навьюченного ослика. «Надеюсь, он не развалится по дороге», — сказал я. «Не развалится», — ответила Пат. «Откуда ты знаешь?» «Разве не понятно?» «Потому что сейчас наш отпуск, Робби». «Может быть», — сказал я. «Но, между прочим, я знаю его заднюю ось. У нее довольно грустный вид. А тут еще такая нагрузка. Он брат Карла и должен вынести все». «Очень рахитичный братец». «Не богохульствуй, Робби. В данный момент это самый прекрасный автомобиль из всех, какие я знаю». Мы лежали рядом на полянке. Из леса дул мягкий теплый ветерок. Пахло смолой и травами. «Скажи, Робби», — спросила Пат немного погодя, «что это за цветы там у ручья?» «Анемоны», — ответил я, не посмотрев. «Ну что ты говоришь, дорогой? Совсем это не анемоны. Анемоны гораздо меньше. Кроме того, они цветут только весной». «Правильно», — сказал я. «Это кардамины». Она покачала головой. «Я знаю кардамины. У них совсем другой вид. Тогда это цикута». «Что ты, Робби? Цикута белая, а не красная». «Тогда не знаю». «До сих пор я обходился этими тремя названиями, когда меня спрашивали. Одному из них всегда верили». Она рассмеялась. «Жаль. Если бы я это знала, я удовлетворилась бы анемонами». «Цикута», — сказал я. «С цикутой я добился большинства побед». Она привстала. «Вот это весело. И часто тебя расспрашивали?» «Не слишком часто. И при совершенно других обстоятельствах». Она уперлась ладонями в землю. «А ведь, собственно говоря, очень стыдно ходить по земле и почти ничего не знать о ней. Даже нескольких названий цветов, и тех не знаешь». «Не расстраивайся», — сказал я. «Гораздо более позорно, что мы вообще не знаем, зачем околачиваемся на земле». «И тут несколько лишних названий ничего не изменит». «Это только слова. Мне кажется, ты просто ленив». Я повернулся. «Конечно. Но насчет лени еще далеко не все ясно. Она начало всякого счастья и конец всяческой философии». «Полежим еще немного рядом. Человек слишком мало лежит. Он вечно стоит или сидит. Это вредно для нормального биологического самочувствия. Только когда лежишь, полностью примиряешься с самим собой». Послышался звук мотора. И вскоре мимо нас промчалась машина. «Маленький Мерседес», — заметил я, не оборачиваясь. «Четырехцилиндровый». «Вот еще один», — сказала Пат. «Да, слышал. Рено. У него радиатор, как свиное рыло». «Да». «Значит, Рено. А теперь слушай. Вот идет настоящая машина. Лянчия. Она наверняка догонит и Мерседес, и Рено. Как волк пару ягнят. Ты только послушай, как работает мотор. Как орган». Машина пронеслась мимо. «Тут ты, видно, знаешь больше трех названий», — сказала Пат. «Конечно. Здесь уж я не ошибусь». Она рассмеялась. «Так это как же, грустно или нет?» «Совсем не грустно. Вполне естественно. Хорошая машина иной раз приятнее, чем 20 цветущих лугов. Черствое дитя 20 века. Ты, вероятно, совсем не сентиментален». «Отчего же? Как видишь, насчет машин я сентиментален». Она посмотрела на меня. «И я тоже», — сказала она. В ельнике закуковала кукушка. Пат начала считать. «Зачем ты это делаешь?» — спросил я. «А разве ты не знаешь? Сколько раз она прокукует, столько лет еще и проживешь». «Ах, да, помню. Но тут есть еще одна примета. Когда слышишь кукушку, надо встряхнуть свои деньги. Тогда их станет больше». Я достал из кармана мелочь и подкинул ее на ладони. «Вот это ты!» — сказала она и засмеялась. «Я хочу жить, а ты хочешь денег». «Чтобы жить!» — возразил я. «Настоящий идеалист стремится к деньгам. Деньги — это свобода, а свобода — это жизнь». 14, — считала Пат. «Было время, когда ты говорил об этом иначе.

теперь мерцали пастельными тонами, призрачно и нежно. Лунный свет и ночь отняли у красок всю их силу, но зато аромат был острее и слаще, чем днем. Я посмотрел на Пат. Ее маленькая темноволосая головка лежала на белоснежной подушке. Пат казалась совсем обессиленной, но в ней была тайна хрупкости, таинство цветов, распускающихся в полумраке в парящем свете луны. Она слегка привстала. «Робби, я действительно очень утомлена. Это плохо?» Я подошел к ее постели. «Ничего страшного. Ты будешь отлично спать. А ты? Ты, вероятно, не ляжешь так рано?» «Пойду еще прогуляюсь по пляжу». Она кивнула и откинулась на подушку. Я посидел еще немного с ней. «Оставь дверь открытой на ночь», — сказала она, засыпая. «Тогда кажется, что спишь в саду». Она стала дышать глубже. Я встал, тихонько вышел в сад, остановился у деревянного забора и закурил сигарету. Отсюда я мог видеть комнату. На стуле висел ее купальный халат. Сверху было наброшено платье и белье. На полу у стула стояли туфли. Одна из них опрокинулась. Я смотрел на эти вещи, и меня охватило странное ощущение чего-то родного. И я думал, что вот теперь она есть и будет у меня. И что стоит мне сделать несколько шагов, как я увижу ее, и буду рядом с ней сегодня, завтра, а может быть, долго-долго. Может быть, думал я. Может быть. Вечно эти два слова, без которых уже никак нельзя было обойтись. Уверенности. Вот чего мне недоставало. Именно уверенности. Ее недоставало всем. Я спустился к пляжу, к морю и ветру, к глухому рокоту, нараставшему, как отдаленная артиллерийская канонада.